Глава вторая. На берегу очень дикой реки. Девчонки сидели на скамейке перед жилым корпусом и курили. «Ну, девки, — сказала Машка, — мы все-таки молодцы. Позавчера неплохо показали басаевцам, кто в этом городе хозяин, понимаешь?» Последнее слово Машка проскрипела, пародируя голос президента. «Молодцы, молодцы!» — поддакнула Лика. «Нам, может, что-то дадут за это?» «Пожрать ты имеешь в виду?» — усмехнулась Вита. «Или что-то другое?» «Тебе лишь бы пожрать», — ответила Лика. «Я имела в виду премию какую-то, нет?» «Ага, а на премию купить пожрать?» — не унималась Вита. «Но хоть бы и пожрать!» — сверкнула глазами Лика. «Что в этом плохого-то, кузнечик? Скажи этой дурынде!» «Вита, не обижай сестренку», — строго сказала Надка, погрозив Вите пальцем. «У нее метаболизм такой, она не виновата». «Девки, а хорошо-то как», — не слушая девчонок, сказала Инга, вздыхая. «Скоро лето уже начнется, тепло будет». «Ну что, командир, куда в отпуск рванем?» «Есть одна идея», — поморщив нос, ответила Надка. — «Поехать на сплав». — «Куда?» — спросили хором Машка и Лика. — «Какой к шо там сплав?» — тряхнула волосами Машка. — «Я думала куда-то, где сервис и цивилизация. А она, блин, придумала. На сплаве твоем на 100 километров ни души». — «А Машке нужны мужчины», — вставила Вита и захихикала. — «У нее темперамент». «Ну и темперамент, и что?» Машка негодовала. «Я не виновата. У меня метаболизм такой. Требует моя кипучая натура плотских утех. Я же живая, блин, а не как вы, скучные холодные тетки. А на вашем сплаве дурацком один лесник на 500 километров. И то, если повезет». «И пожрать. Где на этом вашем сплаве?» — подхватила Лика. «Что, кореньями питаться? Ягодами? Грибами?» «Ну нафиг, бунт», — констатировала Инга. «Наши с метаболизмами против, похоже. А мне лично идея нравится. Река, лодки, костер, гитара, палатки и комары», — вернула Машка. «И всякая другая пакость». «Да и фиг с ними», — сказала Вита. «Зато единение с природой и приключения. Комаров боятся на сплав не ходить». «Умная, да?» — ехидно спросила Машка. — «А вот долбанет тебя какой-нибудь шмель дикий в глаз. Посмотрю, как заумничаешь». — «Это что за такой дикий шмель?» — смеясь спросила Надка. — «Дикий или бешеный?» На крыльцо вышел полковник, закурил. — «Добрый вечер, девочки», — сказал он. — «Судачите?» — «Щебечем», — приторно ответила Машка. — «О том, о сём, о метаболизмах всяких, о шмелях бешеных». «Понятно», — хохотнул полковник. «Давайте-ка сворачивайте вашу заваленку. К вам из Москвы высокий гость приехал. Быстренько переодевайтесь в нарядное и в спортзал». Девчонок как ветром сдуло. Полковник, по-отечески тепло улыбнувшись, думал о том, что, несмотря на их высокие звания и довольно зрелый уже возраст, девчонки так и остались девочками. «И слава богу, что остались», — тихонько сказал полковник, выбросил окурок в урну и пошел в спортзал. В спортзале, том самом, с рингом по центру, уже было порядочно зрителей. Преподаватели, повара из столовой, технический персонал, солдаты-срочники из охраны школы. Все сидели на скамейках, замерев в ожидании. Ринг был ярко освещен, стояла стойка с микрофоном. Девчонки, нарядные, вошли в зал и сели на самом последнем ряду. Они оделись точно так же, как ходили на концерт. Машка взамен утерянных надела черные лаковые туфли на красных шпильках с красными бантами на пятках. На ринг поднялся плотный мужчина с белыми висками. Он подошел к микрофону, пощелкал по нему легонько пальцем. «Дорогие друзья», — сказал незнакомец глубоким бархатистым голосом. «Разрешите представиться. Генерал-лейтенант Горяев из Главного управления внешней разведки. «У меня, друзья, очень приятная миссия сегодня и очень почетная. Президент поручил мне вручить специальные благодарственные письма и специальные премии пятерым нашим героям, которые предотвратили страшную трагедию во Дворце молодежи. Я попрошу девушек подняться сюда, ко мне». Девчонки, смущаясь, поднялись на ринг. Генерал Горяев, откровенно любуясь, смотрел на девчонок. «Вот это красавицы!» — восхищенно воскликнул он. «Итак, полковник Соловей». Надка вышла вперед, и генерал вручил ей рамку с благодарственным письмом и плотный конверт из дорогой бумаги с гербом на лицевой стороне. Генерал мягко пожал Надке руку. Зрители захлопали. Надка взглянула на письмо и увидела росчерк подписи президента. Так по одной Горяев вызывал остальных и вручал им письма и конверты. А когда девчонки вернулись на свои места и аплодисменты стихли, генерал-лейтенант, выдержав паузу, сказал: «Узнав, кто спас людей на концерте, эти прекрасные люди предложили нам дать специальный концерт персонально для наших девушек. Итак, дорогие друзья, прошу приветствовать овациями. Группа Nautilus Pompilius и их лидер Вячеслав Бутусов». Зал затопили аплодисменты. На ринг вышел Бутусов и очень коротко и очень искренне поблагодарил девчонок за их работу и за спасение людей во время концерта. Он рассказал, как музыкантам пришла идея дать этот концерт, так как девчонки так и не послушали его, и как они нашли человека, к которому можно было обратиться с этой просьбой. Пока он говорил, к рингу вышли музыканты, а на ринге как-то незаметно оказалась барабанная установка. Наконец Бутусов взялся за микрофон и грянуло вступление к песне «Шар цвета хаки». Девчонки, вскочив ногами на скамейку, прыгали и свистели, размахивая руками, совершенно ошалев от такого подарка. «Марш, марш, левый!» — совсем скоро кричали они, вместе со всеми зрителями, выбрасывая вверх руки. Вскоре, через несколько песен, зазвучало гитарное вступление перед песней «На берегу безымянной реки». «Блондинка, пошли танцевать!» — запищала Машка и потащила Лику к рингу. Они с Ликой танцевали прямо перед рингом. Очень женственная Лика, которая танцевала как-то особенно плавно, словно плавая в звуках музыки в своем желтом платье, и Машка, все тело которой, казалось, враз лишилось костей. Машка извивалась, крутилась волчком, как-то особенно красиво мотая головой из стороны в сторону. Ее красные волосы, подсвеченные прожектором, летали над ней огненным облаком. Машка была великолепна. Надка любовалась огненным танцем Машки, вспоминая, как хвалила красную преподавательница по сценическому движению, утверждая, что у Машки особое хореографическое чутье и специально созданное для танцев тело. «Смотри, как красная зажигает», — восхищенно сказала Инга, толкнув Надку в бок. «Пошли, Наташ, тоже зажжем». «Нет, Инга, не пойду», — отказалась Надка. «Не хочу выглядеть бледно рядом с этим вулканом страсти». После концерта, когда девчонки сидели в спальне у Надки и ели виноград, который притащила Лика, к ним вошел полковник. «Девочки», — сказал он, — «тут с вами познакомиться хотят». И он отошел в сторонку, пропуская входящего в комнату Бутусова. «Здравствуйте, девочки», — поздоровался музыкант. «Можно к вам в гости? Я не с пустыми руками». Бутусов подал Вите бутылку дорогущего виски. «Проходите», — радостно пригласила Надка. «Генерал, ты тоже, кстати, входи. Чего как не родной-то?» Инга тем временем вытащила на середину комнаты журнальный столик и торжественно водрузила на его центр принесенную Бутусовым бутылку виски. «Добро пожаловать, дорогие гости!» Машка сделала приглашающий жест. «Блондинка, сообрази бутербродов, будь ласка! Там пошукай у мурашек в холодильнике. Наверняка найдется что-то». «Да нет у нее нифига», — ответила Лика. «Я сейчас к себе сбегаю. У меня там запасов много». «Кто бы сомневался», — сказала Надка, доставая из шкафчика стаканы. «Вячеслав, вы присаживайтесь». «Да можно просто Слава и на «ты», — смущенно улыбнулся Бутусов. «А как вас зовут, девушки?» Девчонки представились. «Мне очень приятно», — сказал Бутусов. «А вы, Мария, потрясающе танцуете», — сказал он Машке. «Это у нас полковник Красная», — с гордостью сказал полковник, усаживаясь на небольшую табуреточку. «Красная — это фамилия», — пояснила Машка. «На старорусском означает «красивая». «Удачная фамилия», — с одобрением сказал Бутусов. «Очень точная». «Слава, это комплимент?» — смущенно захлопав ресницами, уточнила Машка. «Ты не видись на эти кривляния», — толкнула локтем Инга Бутусова. «Машка у нас и актриса, дай бог каждому. Чтоб она была здорова». Все засмеялись. «Это ты их не слушай», — обиженно сказала Машка. «Они мне завидуют и поэтому злобствуют, насколько в них желчи хватает. Заразы! Одно им название». Пришла Лика с целой горой бутербродов с колбасой. «О!» — восхищенно протянул полковник. «Да у нас настоящий пир! Хвалю, Снежная, за запасливость!» «Вы, то есть ты, тоже полковник?» — спросил Бутусов у Лики. «Да они все, собственно, полковники», — ответил полковник. «Ага, и побоявшись, что мы его по звездам обгоним, наш первый поскорее сделался генералом», — сказала Инга, разливая виски по стаканам. «Ну, давайте за знакомство». Все чокнулись и выпили за знакомство. Вообще Бутусов девчонкам очень понравился. Он был очень каким-то обыкновенным, совершенно лишенный звездности, а моментами даже скромный и чуть-чуть застенчивый. Он общался с девчонками с каким-то глубоким уважением, восхищался их работой и наговорил кучу комплиментов. Больше всего, конечно, восхищала молодость и красота девчонок в сочетании с их званиями полковников и тем, что они уже носили на парадных кителях звезды героев. И благодарственные письма от президента тоже очень впечатлили музыканта. «А зато ты красивые песни пишешь», — сказала Машка. «Особенно вот это. Видишь, там на горе», — запела Машка, раскачиваясь из стороны в сторону. Девчонки подхватили песню, и они спели ее хором. Бутусов похлопал в ладоши и заявил, что хочет сделать с ними совместную песню. На это полковник заметил, что он против, потому что нельзя, чтобы девчонки светили свои лица по телевизору или где-то на концертах. «Генерал», — Машка тряхнула волосами, — «ты сейчас убил, возможно, звезд российской эстрады. Мы, может быть, стали бы самой популярной в мире девчачьей группой, типа как Spice Girls». «Ну ничего, Spice Mary», — хохотнул полковник. «Уверен, российская эстрада переживет потерю, а вот работа наша точно не переживет. Каждый должен заниматься своим делом. Певцы петь, а вы спасать и певцов, и их поклонников. Верно я говорю, Слава?» «Бесспорно», — подтвердил слегка охмелевший Бутусов и попросил гитару. Они просидели до 3 часов ночи, смеясь и слушая песни, которые пел Бутусов, иногда ему подпевая, пока полковник не напомнил о том, что пора и честь знать. Распорядок никто не отменял. «У нас отпуск, генерал», — крикнула Инга, взмахивая рукой с зажатой в ней сигаретой. «Имеем право. Правда, Слава? Имеем же». «Девочки, конечно, имеете», — ответил Бутусов. «Но мне правда пора, у меня самолет утром. Мы в Питер летим, там тоже концерт. Поэтому давайте прощаться». «Я тебя отвезу», — заявила Машка. «На Лотусе мигом домчу». «Машка», — одернула разбуянившуюся Машку Надка, — «сиди, дурында пьяная, нельзя тебе за руль сейчас». «Это кто пьяная?» — прищурившись, подозрительно спросила Машка. Нет здесь пьяных. Есть слегка навеселе. А навеселе за руль можно, чтоб ехать весело». Машка не засмеялась, а именно заржала, откинувшись назад. «Хотя веселый у нас, Витек», — заключила Машка как-то по-пьяному грустно. «Вот ей ехать». «Нет, я не поеду», — решительно заявила Вита. «Я слишком навеселе. Нельзя». «Успокойтесь, гонщицы», — сказал полковник. «Я дам Славе машину с водителем». Девчонки тепло попрощались с Бутусовым. Тот подарил им на память гитару с автографом, а девчонки подарили ему охолощенный кольт, который, как выяснилось, заранее приготовил полковник и даже упаковал его в красивую деревянную коробочку, выстланную изнутри красным бархатом. Девчонки расписались на коробке, как попросил их Бутусов. Наконец Бутусов уехал. «Блин, он такой классный!» — выдохнула с тоской Машка, сидя на полу с гитарой и наигрывая что-то грустное. «Я почти влюбилась». «О, — сказала Надка, — тогда он очень своевременно свалил, иначе кирдык бы ему настал». «Во-во!» — поддакнула Вита. «Влюбленная Машка — это очень опасно для жизни. Смертельно опасно!» — авторитетно добавила Инга. «Девки, чай будете?» — не впопад спросила Лика. «У меня пряники есть, шоколадные». Девчонки засмеялись и стали расходиться по комнатам. «Заразы! А кто прибираться будет?» — воскликнула Надка. «Всю комнату мне загадили». «То, что заразы, согласна», — кивнула головой Машка. «Мурашки, завтра я утром лично приду и помогу тебе прибраться. А сейчас спать». «Ага, придешь ты», — возмущалась Надка. «Знаю я». «До обеда храпеть будешь, пьяница!» «Принцессы не храпят», — заявила Лика, подняв указательный палец наставительно. «Пора бы кузнечик запомнить». «Да черта лысого она запомнит, зараза такая», — сказала Машка. «Вот скажи мне, блондинка, за что мы любим эту длинноногую сучку?» «Она хорошая», — заявила Лика. «Хорошая и добрая. И у нее совесть есть». «Заразы!» – буркнула Машка, положила на плечо гитару и пошла спать.